«Ты загадал?» Кэт держала колоду в худых руках. Кристиан вытянулся в кресле, скрестив длинные ноги и сцепив на затылке руки, и вопрошающе на нее посмотрел. «Короля бубен! Вот он!» Не без ловкости Кэт извлекла и показала карту. Кристиан, как и следовало, прикинулся ошеломленным. «Поразительно! Совершенно невероятно! Кэт, я не верю своим глазам! Это чудо или фокус?» «Чудом!» — твердо сказала Кэт. Кристиан покачал головой и отхлебнул виски. «Если б я не видел этого собственными глазами, ни за что бы не поверил. Когда-нибудь еще раз покажешь? Ты волшебница или ведьма? На что ты еще способна? Умеешь предсказывать будущее?» Кэт поглядела на Касси. Та, скрестив на груди руки, стояла у дверей, как сама судьба. И весь ее вид выражал одно — в постель. «Пока еще нет», — сказала она и послушно, хотя и с неохотой, двинулась к двери. «Но могу научиться. Мадлен говорит, что знает, как предсказывать. А Касси гадает по чаинкам на дне чашки. Ее бабушка научила. Смотришь, в каком порядке ложатся чаинки и...» «Касси, а вы, оказывается, кладезь мудрости», — взглянул на нее Кристиан с ленивой улыбкой. «Я прозревал в вас много даров, но только не Сивиллы». Кэт бросала умоляющие взгляды на Эдуарда и Элен, которые наблюдали за этой сценой с другого конца комнаты. Элен едва заметно кивнула, и Кэт разом просияла. Касси сурово воззрилась на Кэт и на Кристиана. «Уж что я в будущем вижу, то вижу», — решительно заявила она. «А я вижу, когда начинают тянуть время. Вижу, что уже 7 часов, а при таких-то темпах кто-то будет в постели не раньше 8. А еще вижу...» «Нет, не видишь, Касси», — смиренно заявила Кэт. «Я уже иду. Сегодня я особенно быстро улягусь». Она обошла гостиную, чтобы каждому пожелать спокойной ночи. Кристиан, считавший ее большой забавницей, поднялся, щелкнул каблуками, поцеловал ей руку и шлепнул по попке. Элен крепко ее обняла и поспешила сказать, когда Эдуард подошел поцеловать девочку. «Если ты так быстро управишься, Кэт, Эдуард, может быть, придет сказать тебе доброй ночи. Только не сиди долго в ванне». Эдуард улыбнулся и пообещал. Кэт весело убежала. Элен пересекла гостиную и села рядом с Кристианом. «А теперь, — сказала она, — расскажите, Кристиан, как все прошло. Очень было тяжело. Вы рады, что Эдуард с вами поехал?» «Страшно рад. Причем по многим причинам, — начал Кристиан. Эдуард бросил ему предостерегающий взгляд, и Кристиан, которому нравилось его поддразнивать, пустился в подробное, но при этом осмотрительное повествование. Эдуард глядел на них, прислушиваясь к разговору в полуха. Он отошел к дверям на балкон, выходящий на зелень сквера. Немного погодя, он долил их бокалы и по знаку Элен пошел пожелать Кэт доброй ночи. По лестнице он поднимался медленно, непонятно почему, возможно, из-за бесед с Кристианом и посещения дома родителей друга. Прошлое, казалось, придвинулось вплотную. Только что в гостиной, когда Кэт подняла карту «Король бубен, вот он», он воочию увидел Полину Симонеску и услышал ее слова. «Итак, сперва карты, а потом уже начинается будущее». Сейчас шел 1967 год. Полину Симонеску он не видел с 59-го, с той минуты, незадолго до встречи с Элен, когда принял бесповоротное решение впредь не пользоваться услугами ее парижского заведения. Она уехала из Парижа, по крайней мере, до него доходили слухи. Сейчас он даже не знал, жива ли она. Все эти годы он почти не думал о ней. Но сегодня, когда Кэт извлекла именно эту карту, Полина Симонеску предстала перед ним как живая. На миг она как бы вновь потянулась к нему, положила ему на руку пальцы, на одном из которых тлел рубин, и он опять почувствовал исходившее от нее напряжение, ощущение непонятной силы. Он остановился на площадке второго этажа, где находились комнаты его и Элен, покои, которые некогда занимала его мать, и которых теперь было почти не узнать. Он вспомнил, как в то давнее время взбегал, перепрыгивая через ступеньки по этой лестнице, чтобы поскорее затвориться в своей комнате и отметить на карте ход военных действий синими чернилами, а зашифрованные упоминания о Селестине — красными. Он видел Селестину тогдашней, с поднятой на теме копной золотисто-рыжих волос, в чуть распахнувшемся пеньюаре. Он видел ее, какой она была в прошлом году перед смертью, когда лежала со всех сторон, подоткнутая подушками, в палате лечебницы в Сент-Джонс-Вуд. Расходы на ее содержание там многие годы без лишнего шума оплачивались через посредничество бесконечно расторопных и бесконечно осмотрительных поверенных фирмы Смит Кэмп. «Хочу шампанского», — произнесла она один раз, и это была, пожалуй, единственная ее связная фраза, когда она ненадолго пришла в сознание, чтобы затем вновь погрузиться в беспамятство. Он остановился на площадке третьего этажа. Теперь он был рад, что неизменно продлевал аренду этого дома. Рад, что они с Элен часто сюда возвращаются. Приятно ощущать прошлое таким живым. Он облокотился на перила и вспомнил, как они с Изабел танцевали там внизу, медленно скользя по комнате под хриплую пластинку, вращающиеся на граммофоне с ручным заводом. Сегодня в доме стояла полная тишина. Он напряг слух, будто и впрямь надеялся услышать музыку с той заезженной граммофонной пластинки, отрады военных лет. Но нет, только безмолвие. А когда он направился к спальне Кэт, некогда бывшей его собственной комнатой, ему явственно послышался голос Жан-Поля. Он услыхал его смех, ощутил на плечах крепкое объятие его руки. «Как любят женщины заставлять нас плясать под свою музыку, а, братик?» Его пронзила острая жалость, тоска о прошлом. Былая любовь к брату, такая безоглядная и безответная, вернулась. И он вспомнил Жан-Поля тогдашнего, не таким, каким тот стал на ущербе своей жизни, а в годы войны, когда Эдуард был готов простить ему все, что угодно. Он грустно пожал плечами и пошел к Кэт. Она сидела в постели с книгой в руках, но, судя по всему, не читала. Эдуард улыбнулся, она улыбнулась в ответ. И в этой тихой комнате, уже комнате Кэт, не его, он почувствовал, как прошлое незаметно его отпустило. Для Кэт прошлое было бесплотным, подобно всем детям она жила настоящим. Он не спеша прошелся по комнате, рассматривая ее книги, ее рисунки, которыми она очень гордилась. Поглядел из узкого высокого окна. Из него он когда-то видел по ту сторону сквера зияющую черную дыру на месте дома, прямое попадание авиабомбы. Теперь, понятно, дом отстроили наново, он даже не смог бы сказать, какой именно. Кэт следила за ним, с ожиданием в глазах. Он повернулся к ней с извиняющейся улыбкой, присел на постель и взял ее маленькую ладонь в свои большие. «Сегодня я все время думаю о прошлом. Прости, Кэт. Почему-то оно вдруг для меня ожило. Когда-то я спал в твоей комнате. Знаю, во время войны. Ты тогда жил тут». Она замолчала. На ее щеках проступило по красному пятну. «Ты тогда знал маму?» «Ну что ты, конечно, нет. Я тогда был мальчишкой, лет 15-16. Эдуард ласково сжал ей руку. «Я познакомился с мамой много позже, через много лет после войны». «Вы познакомились в Лондоне?» «Нет, в Париже». Эдуард замолчал, но поскольку его, как и Элен, волновала Кэт, а главное, много ли ей было известно и что она могла уразуметь, то он не остановился на этом, как мог бы в других обстоятельствах, и продолжил. «Я познакомился с ней в Париже, у церкви святого Юлиана, рядом с маленьким садом, вроде нашего сквера. Я однажды тебя туда приводил, ты, вероятно, не помнишь». «А, по-моему, помню», — свела брови Кэт. «Мама показалась тебе красивой?» «Прекрасной», — ответил Эдуард с нежностью. «Я влюбился в нее с первого взгляда. Вот так-то. Как удар молнии». Кэт хихикнула. «Правда, такое бывает. До тех пор я не верил. Но помню, отец говорил то же самое. Про то, как он познакомился с моей мамой Луизой. Это было очень давно, в самом начале Первой войны, не Второй. Он увидел, как она танцует, и сразу влюбился. Вот так». «Но тогда ты не женился на маме. Вы женитесь только сейчас, вместо того, чтобы...» На лице у Кэт появилось тревожное выражение. Эдуард видел, что она явно клонит разговор к чему-то такому, что ее волнует и в то же время немного пугает. «Верно, тогда мы не поженились, хоть я и хотел. Но многое нам помешало. Всякие обстоятельства, когда-нибудь я тебе расскажу». Он замолк. Кэт все так же упорно смотрела ему в глаза. «Главное, помни, мы с твоей мамой всегда любили друг друга. Вероятно, мы вели себя неправильно. Со взрослыми так иногда случается, по разным причинам. Но теперь это позади. Все правильно. Вот почему мы скоро поженимся и ждем, не дождемся нашей свадьбы. Ты ведь тоже ждешь ее, Кэт?» «Ой, жду!» — она просияла. «И еще как! У Касси новая шляпка с пером, а у меня новое платьице». «Вообще-то не нужно было говорить тебе про платье, это сюрприз. Но оно синее, как васильки. Мне нравится синий цвет, он мой любимый. И платье такое красивое». Она остановилась, потом добавила: «Сейчас-то я знаю, что ты мой всамделишный папа. Я так и думала, но только чуть-чуть не верила. А сегодня спросила маму, и она сказала, что да». Он чувствовал, насколько она взбудоражена и возбуждена. Она то сжимала его руку своими пальчиками, то ослабляла хватку. Эдуарда переполняла любовь к девочке. У него сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. Он поспешил отвернуться из страха, что она не так их поймет, но тут же снова обратился к Кэт. «А как же, ты моя дочь, мое единственное дитя». Ему удалось справиться с голосом, «и мы с тобой немного похожи, тебе не кажется?» «Ну, конечно, я увидела, когда посмотрела». Кэт осеклась, напустив на себя таинственный вид. «Я сама заметила», — добавила она и перевела разговор в сугубо житейское русло. «Значит, мне нужно решать, как тебя называть. Я долго думала. Я могу продолжать звать тебя Эдуардом, а могу звать отцом или папой. Как ты считаешь лучше? — с глубокой озабоченностью спросила она. Думаю, можешь звать по-любому. Все подходит. А то можешь звать либо так, либо эдак. Отцом, когда я буду строгим, и папой, когда я начну тебя баловать. А если... Но ты совсем не строгий, — рассмеялась Кэт. Это потому, что ты не бываешь по-настоящему непослушный. Но погоди, еще увидишь, каким я могу быть строгим, просто ужасным, вот полюбуйся. Эдуард скроил самую жестокую и устрашающую мину, на какую оказался способен в эту минуту. На Кэт это не произвело решительно никакого впечатления. Она рассмеялась и еще крепче вцепилась ему в руку. — Ты мне нравишься, — просто сказала она. — И слава богу, — со всей серьезностью произнес Эдуард, — ты мне тоже нравишься. И нравилась с той самой минуты, как появилась на свет. — Правда? — Конечно. Однажды мне сказали... Эдуард отвел взгляд. «Да, сказали, что лучше нравиться, чем быть любимой. Как, по-твоему, лучше?» Кэт нахмурилась, вопрос требовалось основательно обдумать. «И то, и то», — наконец изрекла она. «Прекрасно, потому что ты мне очень нравишься, и я тебя очень люблю. К тому же я тобой очень горжусь». Он наклонился и поцеловал Кэт. Кэт крепко обняла его за шею и громко чмокнула чуть ниже носа. — А сейчас ты должна улечься и скоренько уснуть. И чтоб мне не читать, когда потушит свет, обещаешь? — Обещаю. Она нырнула под одеяло, повернулась на бок, подсунула под щеку ладони и смежила веки. Эдуард выключил ночник на столике у постели и на цыпочках пошел к двери. На пороге он остановился и оглянулся. Она приоткрыла глаза, снова закрыла, легко вздохнула. Дыхание выровнялось и стало спокойным. Эдуард еще немного полюбовался на нее со сладким замиранием сердца, а потом, удостоверившись, что девочка почти уснула, как легко засыпают все дети, тихо вышел, оставив дверь приоткрытой. Она так любила. Спустившись в гостиную, он услышал, как Элен спросила Кристиана: «Так как же ты намерен поступить? Продать дом будет совсем нелегко». И Кристиан, верный Кристиан, ответил: «Господи, спроси о чем-нибудь полегче. Надеюсь, уж что-то я да придумаю». Они замолчали, увидев Эдуарда. По его лицу Элен безошибочно догадалась, о чем говорила с ним Кэт. Элен сразу поднялась и подошла к Эдуарду. Он обнял ее одной рукой и на миг прислонился лбом к ее волосам. Мгновенный жест. Но Кристиан из другого конца гостиной уловил в нем, при всей его мимолетности, особую интимность и уверенность чувства, настолько сильную, что они, казалось, заполнили собой всю комнату. О нем на секунду забыли, он понимал это, но не был в обиде. «Счастье заразительно», — подумал он. У него на глазах оно преобразило Элен, преобразило Эдуарда. Да и его самого тоже. Кристиану объяснили, что произошло в спальне Кэт, и он пришел в восторг. «Ну что ж, прекрасно», — произнес он, растягивая слова, как всегда делал, чтобы скрыть крайнее волнение. «Великолепно! Я чувствую себя прямо-таки дядюшкой. Я уже преисполнен благости, хотя мы еще и не приступили к ужину. Элен обещала мою любимую семгу и клубнику, от которой у меня заранее текут слюнки. А после посидим, поболтаем. Нет, день и вправду выдался нынче великолепный, памятный по разным причинам. Эдуард снова предостерегающе на него посмотрел. Кристиан улыбнулся с хитрым блеском в глазах и поднял бокал. «Нужно поднять тост. Ты знаешь, Эдуард, наш старый оксфордский, помнишь? Шампанское, плоскодонки и чудовищное зрелище восхода солнца над лужайками колледжа Крайст-Черч. После бала в день поминовения...» Он встал, поднял бокал, помахал им в воздухе, так что виски едва не выплеснулось через край, и провозгласил: «Эдуард, Элен, будьте счастливы!» День поминовения — крупнейший в году праздник Оксфордского университета, посвященный памяти основателей его колледжей, отмечается в июне. Примечание редакции.